Глава вторая. «Да чтоб вас!» Выругавшись, бросаю отвертку на пол и устало сажусь рядом с ней. Это какой-то кошмар. Уже несколько часов как пытаюсь понять, что случилось, и починить хоть что-нибудь в этой капсуле. Кажется, что просто все оборудование взяло и решило выйти из строя. Почему? А хрен его знает. Вот захотелось ему так. Проверил основные предохранители, стоящие на контуре питания. Вроде бы все в норме. Значит, не скачок напряжения. Реактор тоже живой. Как смог, провел его диагностику и никаких проблем не нашел. Выходные параметры стабильные. Никаких искажений. Может, это, конечно, так без нагрузки, а под ней совсем другая история. Но проверить это пока никак не могу. Проверил систему жизнеобеспечения, и там вылетел всего лишь один из предохранителей. Немного поковырявшись, удалось запустить ее. Прогнал по разным типам нагрузки. Вроде все нормально. Умереть от недостатка кислорода и проблем с температурой внутри капсулы мне пока не грозит. И на этом мои успехи, в принципе, и закончились. Остальное, за что бы я ни брался, просто слало меня нахрен, упорно отказываясь запускаться или даже поддаваться автоматической диагностике. Найти какие-то видимые проблемы тоже не получилось. Внешне все вроде бы целое. Дыма или следов оплавления не видно. Еще посмотрел систему внешнего мониторинга, в состав которой входит простенький сканер и датчик с камерами на корпусе капсулы. И это, наверное, единственная система капсулы, которая вообще не пострадала. В тот момент, когда все вырубилось, она просто ушла на перезагрузку, собственно, как и управляющая система капсулы, и потом сама запустилась. Мне ее даже как-то ремонтировать не пришлось. Сейчас ковыряюсь в модуле связи. Прыжковая установка и движки вообще без шансов. Слишком сложное устройство, и все, что я мог, попытаться запустить автоматическую диагностику. Но на этом все. Мои знания заканчиваются. «Работай, скотина!» Раздраженно крикнув, бью ногой по модулю связи. И, о чудо, он заработал! Я столько с ним возился! Он упорно отказывался подавать какие-либо признаки жизни, хотя уже чуть ли не по винтикам перебрал его. Вскочив на ноги, бросаюсь к пульту управления и смотрю, что там. Есть контакт. Модуль определился в системе и проходит автоматическую диагностику. Где-то минуту он попыхтел и, наконец-то, выдал результат. Все нормально. Модуль связи вполне исправен. Это отлично. Только что делать дальше, я не знаю. С кем-то попытаться связаться? А с кем? Очень хороший вопрос, на который у меня нет ответа. К глобальной сети, которая при моей жизни покрывала весь исследованный космос и даже выходила за его пределы, доступа нет. То ли просто передатчик капсулы не добивает до нее. Что немного странно. По идее, должны быть просто колоссальные задержки при подключении и работе с сетью, но сама она должна быть доступна. То ли с сетью за прошедшее время что-то случилось. В любом случае, к ней мне не подключиться, несмотря на работающий модуль связи. Так что пока активирую просто отправку сигнала бедствия, надеясь, что кто-то, может, все же поймает его, несмотря на то, что я нахожусь в самой настоящей космической заднице. Или заднице космических масштабов. Как ни скажи, все отражает одну простую истину. Я застрял где-то на задворках освоенного космоса, где никого не бывает. Хотя кое-что все же внушает некую надежду. Космическая карта в капсуле устарела на все 300 лет, которые никто не занимался станцией. Так что есть некоторые шансы, что что-то могло поменяться, и тут теперь пооживленнее. Хорошо бы еще оживляли космос нормальные индивиды, а не те, которые захотят меня пристрелить, обнаружив. Вернувшись к модулю связи, нормально устанавливаю его в положенное место и собираю его кожух обратно. Прибрав за собой, возвращаюсь в кресло у пульта управления. Делать больше все равно нечего. Остается только сидеть, думать и изучать доступные источники информации. И ждать, когда меня кто-то обнаружит. Ну или пока у меня закончится запас воды и еды, которым так-то не меньше 3 веков, что меня очень смущает. Даже с учетом того, что у всего там огромный срок годности, можно сказать, практически бесконечный, все равно возникают у меня некоторые сомнения. Но выбора у меня нет. Буду проверять на себе, съедобно оно или нет. Капсула рассчитана на 10 человек, и все запасы исходят из этого. Правда, они рассчитаны максимум на несколько дней. Но раз я тут один, то пару недель или даже месяц должен протянуть. А вот потом... Лучше не буду об этом думать. Подключив ИИ скафандра к системе капсулы, выгружаю в нее данные, которые успел скачать из сети станции, и приступаю к их изучению. Вначале идут технические отчеты. Как и думал, без нормального присмотра станция медленно, но уверенно разваливалась, а полноценной системы саморемонта на ней не было. Эта станция не предполагалась как полностью автономная. На ней всегда должен был быть живой персонал, а без него... Она и пришла в то состояние, в котором я ее и застал. Где-то 200 лет назад станции еще довольно активно пользовались, прилетали корабли, что-то происходило. Но 1,5 века назад станцию забросили, все срочно эвакуировались, тогда же и была использована часть спасательных капсул. Что тогда случилось, непонятно. Нет об этом информации у меня». Потом еще несколько раз прилетали отдельные группы и одиночки, что-то делали и улетали. Когда и как на станции появился я, информации нет. Она была, но кто-то ее удалил. Я скачал все логи загрузки в хранилище станции личностных матриц, а на станции я был не один. На ней было как минимум несколько лабораторий, занимавшихся переносом сознаний в новые тела, и без дела до какого-то момента они не простаивали. Почему я вообще оказался на ней? Загадка. Как и то, почему меня вдруг загрузили в это тело. Столько лет мое сознание покоилось в хранилище станции, и вдруг сейчас его записали в тело. Это из-за того, что станция начала окончательно разваливаться, или есть еще какая-то причина моего пробуждения? И если первое, то почему только меня? Почему остальные сознания не перенесли в тела? Единственный ответ, который напрашивается, кто-то оставил соответствующие приказы, и в случае разрушения станции я должен был очнуться. Но кто? И зачем? Я должен был быть на земле, в секретном убежище, и вообще никто и никогда не должен был возвращать меня к жизни. Я отдал вполне четкий приказ, и моей власти и репутации тогда было достаточно, чтобы к нему отнеслись со всей серьезностью. Разве что произошло что-то настолько серьезное, что на мои указания решили наплевать. Погружаюсь в воспоминания о том, как вообще все к этому пришло. Арти, моя подруга, верная спутница, любовь. Все началось с экспериментальной нейросети с полноценным ИИ, способным к саморазвитию, установленной мне в мозг. ИИ в нейросети оказался в самом деле способен развиваться и в какой-то момент стал очень похожим на обычного живого человека, на девушку. А закончилось все вон чем. Тогда, в самом начале, я даже и представить не мог, что будет нечто подобное. Мы вместе прошли слишком через многое. Не раз бывали в смертельных передрягах, не раз ходили по острию лезвия и успевали побывать на той стороне. И возвращался к жизни я лишь благодаря моей Арте. Началось все в далеком 21 веке, когда я только-только закончил университет и шел домой после получения диплома. Авария. На меня вылетела машина. Несчастный случай. Просто не повезло. Попал в научный эксперимент одной лаборатории, как подходящий кандидат. Получил нейросеть. И с того момента все как-то завертелось. Война между государствами, эпидемия зомби, захлестнувшая всю Европу. А последним этапом стало сражение с космической расой, захватившей Землю в качестве охотничьего угодья и уничтожившей большую часть людей. Неслабый такой путь нам пришлось преодолеть, и когда думаю об этом сейчас, даже как-то не верится, что все это было на самом деле. Слишком уж невероятно звучит. После того, как угроза Земле со стороны имперцев была ликвидирована, мы решили пожить для себя. Тем более, что Арти создала себе полностью живое тело и записала в него свою копию, постоянно связанную со второй копией, которая осталась в цифровом виде. Прожили примерно век, как самые обычные люди. Любили, радовались жизни, наслаждались друг другом, наслаждались открытым для нас огромным миром, не ограничивающимся одной планетой. А потом стало как-то скучно, и мы решили вернуться в большую политику. Нас еще помнили, а Арти как бы особо и не уходила из нее, и вернуться получилось без особых проблем. По полной отдались новым заботам, хлопотам, тем более разных проблем у молодой космической земной федерации хватало. Шли годы, века, мы полностью втянулись во все это, став частью выстроенной системы. Не все шло идеально, но Земля полностью оправилась от всех былых невзгод, а Земная Федерация крепла и расширялась, став серьезным игроком на галактической карте. Технологии активно развивались, люди стали жить долго, но бессмертных почти не было. Несмотря на техническую возможность этого, многие просто психологически не выдерживали вечную жизнь. Столетие другое — это запросто, а вот дальше начинались разные проблемы, и обойти их было очень сложно. Немногие оказались способны жить вечно и назвали их бессмертными. В их числе был и я, став таким самым первым. Кто-то жил как я, переносил свое сознание в новые тела, когда старые надоедали, изнашивались или просто сильно повреждались в результате каких-то событий и не подлежали восстановлению. Другие же улучшали свои тела, доводя их до настоящего совершенства и живя в них веками. Технические модификации, генетические модификации — они плотно вошли в нашу жизнь, но так или иначе, нас были единицы. И в какой-то момент я поругался с Арти из-за какой-то ерунды, не помню точно уже. Кажется, я захотел детей, а она в тот момент отказалась. Я психанул, мол, столько лет вместе, можем спокойно заделать детей. Уровень развития науки позволял сделать это без всяких проблем. А она уперлась и ни в какую. Вот и разругались мы. И так и не помирились. Арти отдалилась от меня, оборвав почти все контакты, оставив лишь чисто деловые. А я прожил еще век и устал. Жизнь без нее потеряла свою прелесть. Задачи, вызовы — все это казалось такой ерундой. Да и без меня со всем этим уже могли справиться прекрасно. Спустя столько времени, да и уже гораздо раньше, причина ссоры казалась такой ерундовой, не стоящей этого разрыва. Ну, не хотела она детей, и ладно, столько времени прожил без них, можно было бы спокойно подождать еще, пока она не передумает. Я пытался помириться с Арти, заново наладить с ней отношения, предпринял несколько таких попыток, но все как-то не складывалось у нас. И она вроде бы была не против, однако ж... И я решил уйти. Просто умереть было слишком глупо. Да и не тем я был уже человеком, чтобы взять и просто так умереть. Решил уйти. Построил убежище по последнему слову технологий, раздал нужные приказы и лег в капсулу гибернации, чтобы навеки уснуть. И вдруг почему-то сейчас проснулся непонятно где и непонятно, сколько лет спустя. «Кстати...» Вынырнув из воспоминаний, захожу на управляющем пульте в календарь, смотря какой сейчас год. Раньше было как-то не до этого, хватало других забот. «Ёбушки-воробушки! 3000 с хреном год!» Шокированно говорю вслух, поняв, сколько времени прошло с того момента, как я уснул. А прошло, грубо говоря, 5 веков, 500 тысячелетия. Неплохо я так поспал. И, мягко говоря, как-то многовато. Не готов я к такому был. Думал, может, век-другой прошел. Но что полтысячелетия — просто целая куча времени. Моя Арти, жива ли она? Теоретически, должна. Возможностей для этого у нее хватало, но... Мало ли, удастся ли мне ее найти. Да и другие мои знакомые, что с ними стало за это время? Жив ли хоть кто-то из них? 5 веков — это все же не шутки. А ведь станция не выглядела какой-то прям уж... Хотя это ж получается, она построена была при мне еще. Потом же не похоже, что ее особо модернизировали. Так, но базы данных на ней обновляли, а значит, и в спасательной капсуле они тоже должны быть относительно свежие. Открыв космическую карту, смотрю, можно ли на ней активировать отображение государств. Но, увы, такого нет, лишь звездные системы. Ладно, тогда забиваю в поиск Землю. Не понял. Поиск выдал, что такой планеты нет в базе данных. Еще раз вбиваю Землю в поиск. И снова тот же результат. Ерунда какая-то. Ищу теперь Солнечную систему. И она уже есть, но полет туда невозможен. И не потому, что у меня на спасательной капсуле ничего не работает, с помощью чего она могла бы лететь хоть куда-то, а потому что система упорно отказывается выстраивать маршрут до заданной звездной системы. Она упорно твердит, что это невозможно. Странная ерунда. Озадаченно говорю, попытавшись еще несколько раз, так или иначе, проложить маршрут к Земле. Про Землю пишет, что такой планеты нет, а на остальные твердит, что просто полет в указанную точку невозможен. И никаких пояснений. С другими же звездными системами такого нет. Потыкал в десяток наугад, и везде все нормально. Можно проложить маршрут, есть расчетное время пути. Поэтому, временно отложив звездную карту, принялся рыться в базе данных капсулы, смотря, что там есть, и ища причину таким странностям с Землей. Но система спасательной капсулы — это не информационная панель и не база знаний обо всем в галактике, и ни хрена в ней нужного мне не оказалось. Разная техническая информация, данные, необходимые для работы капсулы, и все. Интересное началось и закончилось на космической карте. Справки по звездным системам тоже нет. Разочарованно откинувшись на спинку кресла, смотрю на пульт управления. Вроде бы посмотрел все, что есть в системе капсулы, ничего не пропустил. Кстати! Скачив с кресла, быстрым шагом бросаюсь вглубь капсулы. Есть! Нашел! Замерев за пару шагов до отполированной до блеска стены небольшого коридора у входного шлюза, решаюсь и подхожу к нему. Как я выгляжу? Раньше мне было как-то не до этого, но вот сейчас становлюсь перед стеной и смотрю на свое отражение. А вот сейчас вообще не понял, произношу, смотря на свое лицо. Отражение не идеально, не зеркало же, но рассмотреть все, что нужно, можно. И оно мое, не чужое, а именно что мое, какое у меня и было при жизни. Эти глаза, нос, скулы, рот. Я бы даже сказал, в последние века, когда я остановился внешне примерно на 40 годах, перестав стареть. Только тут мне явно не 40, а заметно меньше. 25? 30? Но не больше. И значит, это может лишь одно. Это тело было создано специально для меня. Не какое-то случайное первое попавшееся, в которое меня загрузили. Но я теперь вообще ничего не понимаю. Пусть внешность и моя, лицо, телосложение в целом, волосы, но это совершенно точно не одно из тех тел, что были у меня раньше. Как? Почему? Зачем? Куча вопросов разрывает сознание, но ответов на них у меня нет. И почему-то мне кажется, даже если я выберусь отсюда, то все равно, скорее всего, не получу их. Почему? Да потому что прошло уже не меньше века, как мое сознание попало на станцию. Того, кто его туда доставил, уже просто может не быть в живых. А даже если он и жив, то все равно за такое время его следы явно затерялись, и вряд ли у меня получится выяснить, кто это был. Глубоко вдохнув и выдохнув, успокаиваюсь. Тот факт, что я в теле, созданном специально для меня, слишком уж сильно выбил из колеи, чуть ли не сильнее самого того факта, что я снова живой. Так, раз это тело создали для меня, то оно вряд ли простое. Его физические возможности я уже примерно оценил. Не предел мечтаний, но явно заметно выше среднего. Во всяком случае, среднего тех времен, когда я жил. Пытаюсь окинуть себя взглядом, но вижу лишь ткань скафандра. Сбегав к пульту управления и убедившись, что корпус капсулы цел, начинаю снимать с себя скафандр. Он одноразовый. Сняв, надеть по новой его вряд ли получится. Но, к моей удаче, в капсуле тоже есть такие скафандры. И я проверил их уже. Они в нормальном состоянии. Раздевшись, окидываю себя придирчивым взглядом. У этого тела не только мое лицо, но и в целом оно очень и очень похоже на мое родное. Если какие-то отличия есть, то я их не вижу. Телосложение суховатое, на мой взгляд, но мышцы имеются, и в солидном количестве. Не такой здоровяк, каким я бывал раньше, средний вариант. Каких-то видимых технических модификаций заметить не получается. Выглядит, да и ощущается, и на ощупь в том числе, как обычное живое тело. Похоже, оно генетически модифицировано, или же в нем есть технические модификации, но они скрыты внутри тела, и просто так их не обнаружить. Закончив осмотр тела, облачаюсь в скафандр. Он тут точно такой же, как и те, что были на станции, и процесс облачения тоже похож. Автоматизированный шкаф, в который заходишь, и там тебя быстро в него одевают. К сожалению, какой-то обычной одежды тут нет. Так что придется пока походить в скафандре на голое тело. Не то чтобы это совсем уж неудобно, но некоторый дискомфорт присутствует. Разобравшись со своей внешностью и телом, возвращаюсь обратно в кресло перед пультом управления и задумчиво смотрю перед собой. Раньше у меня во всех телах была нейросеть. По идее, если это тело создали под меня, то и тут она тоже должна быть. Но почему-то до сих пор она никак не проявила себя. Ее же активация обычно происходит автоматически. Сосредотачиваюсь на своих ощущениях. Ничего. Тогда пытаюсь вспомнить, как это — взаимодействовать с нейросетью. И повторяю. И вновь ничего. На все мои попытки достучаться до нейросети — тишина. Может, ее в этом теле нет? Если так, то это не очень хорошо. Даже без арти это очень полезный инструмент и серьезное подспорье, значительно расширяющее мои возможности. Устроившись поудобнее в кресле, продолжаю попытки активировать нейросеть. Все равно особых развлечений нет, а так хоть какое-то занятие. И потянулись дни. Я спал, проверял состояние капсулы, ел. Еда оказалась вполне пригодной для употребления, хотя на вкус та еще гадость. И снова спал. Тренировками не занимался и вообще шевелился по минимуму, экономя силы. Все равно особо ничем в капсуле не займешься. Тут все максимально компактно и в притирку. Это же спасательная капсула, пусть и рассчитанная на десяток человек, а не полноценный корабль. Что-то ремонтировать пытался несколько раз, но без особых успехов. И так изо дня в день. В таком веселом распорядке дня прошло 2 недели, под конец которых я уже всерьез подумывал о том, чтобы выйти из капсулы и отправиться гулять по космосу. Возможно, даже и без скафандра. Надежда, что мой сигнал бедствия кто-нибудь поймает, становилась все слабее. За все эти дни датчики капсулы ни разу никого не засекли. вообще не улавливали каких-то признаков, что где-то поблизости есть цивилизация. Однако мне все же повезло. Внезапно, когда я жевал сухую галету и запивал ее водой, по капсуле разнесся тревожный сигнал. Подскочив с галетой в зубах к пульту управления, попытался понять, что произошло. Сигнал мог быть как о том, что что-то в капсуле перестало вдруг работать, так и еще о чем-то. Я от скуки их повыставлял на все, что можно. «Да вы шутите!» Недоверчиво говорю вслух, выплюнув невкусную галету, когда понял, что сигнал был из-за того, что датчики капсулы засекли приближающийся корабль. Довольно большой фрегат, метров под 80 в длину. Больше не понять, датчики капсулы далеко не лучшие. Спасибо и за то, что вообще его засекли. Какие-нибудь сигналы корабль не передает, просто приближается. Может, он вообще не ко мне? Проверяю модуль связи. Работает. Сигнал исправно передается. Пытаюсь выйти на связь с приближающимся кораблем. Но ничего. Тот то ли не слышит меня, то ли игнорирует. И если второе, то это не очень радует. Но сделать я все равно ничего не могу. Так что просто наблюдаю за неизвестным кораблем. Приблизившись к капсуле, он стал замедляться и остановился почти вплотную к ней. Довольно мастерское управление кораблем. Между капсулой и ним остались считанные метры. Ошибись, пилот, немного, и мы бы столкнулись. Фрегату от этого, скорее всего, ничего бы не было, а вот про капсулу я бы так не сказал. Капсула вздрогнула и начала перемещаться. Что произошло, прекрасно знаю. Корабль захватил ее силовым лучом и стал заводить к себе в ангар. И все же он тут из-за меня. Активировав камеры на корпусе капсулы, смотрю через них на корабль. Корабль как корабль, ничего особенного. Выглядит незнакомо, такую модель фрегата я не знаю. Но прошло столько лет, так что ничего удивительного в этом нет. Чего-то необычного тоже не вижу. Плиты брони, турели против москитного флота, слегка сияющая пленка энергетического щита. Никаких опознавательных знаков или еще чего-то подобного. Секунд 20, и капсула оказалась целиком в ангаре, и ее поставили на пол. По сторонам видно несколько небольших кораблей. Наверное, истребители или что-то в этом духе. Людей или кого-нибудь еще не вижу. Турелей, наводящихся на капсулу, или еще чего-то угрожающего, тоже не видно. И это радует. Так, ничего толком и не рассмотрев, иду к выходному шлюзу. Подойдя к нему, останавливаюсь. Вдруг появилось волнение. Какой будет моя первая встреча с людьми или просто разумными? Не факт же, что там люди спустя столько веков. И чем эта встреча закончится? Меня сходу пристрелят или все пройдет лучше? Оружия у меня никакого нет, так что все, что мне остается, это надеяться. Ну и готовиться к любым неожиданностям. Думал я уже о том, чтобы что-то из инструментов, которые есть тут, попытаться использовать в качестве оружия и последнего козыря. Но тут все такое безобидное. Даже человека без брони будет сложно убить. Та же отвертка, пусть и называется так же, как и тысячелетия назад, но по сути давно уже новый инструмент, который откручивает за счет силового луча. Формально? Да, все та же отвертка, выполняющая те же задачи. Но теперь никакой длинной железки, которую при большом желании и усердии можно вогнать в какую-нибудь часть тела противника, если постараться, то с летальным исходом. Увы. Открываю шлюз и смотрю, что творится снаружи. Там уже появились вооруженные фигуры в броне, идущие к капсуле. И их броня — это не мой скафандр. Даже с первого взгляда понятно, что она боевая и рассчитана на серьезные нагрузки. После того, как шлюз открылся, они вскинули свое оружие и взяли меня на прицел. Не делая резких движений, просто стою и наблюдаю за ними. Отряд из 5 бойцов. Снаряжение незнакомое, но удивляться этому смысла нет. Стрелять по мне не спешат. Скорее проявляют осторожность. «Я не враг!» Громко говорю, когда они почти дошли до меня. «Моя спасательная капсула сломалась! Я не долетел до конечной точки!» Говоря, пытаюсь понять их реакцию. Из-за шлемов лиц не видно, и определить что-то крайне сложно. А так они как шли, так и продолжили идти. «Оружие!» — спросили у меня на вполне понятном языке Земной Федерации. Правда, акцент у говорившего был какой-то незнакомый. «Нет», — отвечаю и медленно поднимаю пустые руки вверх, показывая, что безоружен. Подскочив ко мне, двое бойцов заломали меня и повели прочь от капсулы. Остальные же зашли внутрь капсулы. «Воу, полегче!» Несмотря на слова, вырваться из рук бойцов не пытаюсь. Я могу попробовать, но вряд ли выйдет. Да и ни к чему проявлять агрессию. Пусть меня встретили, и не сказать, что приветливо, но пока еще не пристрелили, что внушает некоторую надежду. Ну и в любом случае я уже не один на сломавшейся спасательной капсуле посреди бескрайнего космоса. Вариантов дальнейшего развития событий теперь побольше. Вопреки моим ожиданиям, меня не просто отвели в сторону от капсулы, а потащили куда-то вглубь корабля».